Глава 24. О летающих тарелках. Я частенько позволяю себе порассуждать о возможности существования инопланетной жизни. Смотри главы 20-23 включительно. И известен как автор научно-фантастических произведений. Из-за этого меня очень часто спрашивают, верю ли я в летающие тарелки. При этом задающие этот вопрос всегда ждут от меня ответа, что да, конечно, верю, а как же? Причем под верой подразумевается уверенность в том, что летающие тарелки – это космические корабли с разумными инопланетянами внутри. Поэтому я хотел бы прояснить свою позицию на этот счет. Я не хочу, чтобы написанное мной использовалось для обоснования точки зрения, которую я сам считаю глупостью. Я не верю в летающие тарелки в том смысле, что это, дескать, инопланетные космические корабли, управляемые внеземными существами. Как я уже объяснял в предыдущих главах, практически невероятно, чтобы разумная жизнь существовала в пределах Солнечной системы. И ближайшее место, где могут жить существа, способные управлять космическими кораблями, находится, скорее всего, за множество световых лет отсюда. Утверждать, что разумная жизнь, несомненно, существует где-то в глубинах космоса, во что я твердо верю, это далеко не то же самое, что утверждать, что толпы представителей этой разумной жизни носятся по нашей планете в космических кораблях, замаскированных под летающие тарелки, постоянно попадая всем на глаза, но при этом ни разу не вступив в бесспорный контакт. Для межзвездного путешествия требуется очень много энергии. И я не могу поверить в то, что какие бы то ни было существа стали тратить ее на перемещение своих кораблей через космическое пространство только ради того, чтобы потом десятилетиями водить за нос людей. Если бы они хотели вступить в контакт, они бы сделали это. Если бы не хотели, они бы не стали тратить энергию на перелет. Несомненно, в основе многих свидетельств лежат честные рассказы очевидцев необычных, но совершенно естественных явлений, пусть и не космических кораблей, в чем я полностью уверен, но тем не менее также заслуживающих изучения. Также несомненно, что ученые реагировали бы на такие свидетельства с большим энтузиазмом, если бы не имели печального опыта, говорящего о том, что все предыдущие сигналы о летающих тарелках были результатом либо мистификации, либо честных заблуждений. Это вина не ученых. Следовательно, никого ни в чем не обвиняя, я тем не менее продолжаю настаивать на том, что пока мне не покажут настоящий космический корабль с настоящим внеземным экипажем, пока я не увижу воочию металл и плоть, огоньки в небе не в счет, как бы таинственно они ни выглядели. Я буду и впредь утверждать, что любое вновь поступающее свидетельство о летающих тарелках либо мистификация, либо ошибка, либо что-то вполне объяснимое и без упоминания о космических кораблях с далеких звезд.